Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о детях с лишним весом. Таких детей вокруг нас все больше и больше. Кто виноват? Почему это происходит? Чем мы, взрослые, можем помочь? Пойдемте, будем разбираться. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие женщины, девочки. Я вас прежде всего очень бы хотел поздравить с вот прошедшим праздником 8 марта. Я желаю вам оптимизма и послушных мужиков, которые думают о ваших интересах на всех уровнях. Тем не менее, наша сегодняшняя встреча проходит после праздничных столов, поэтому тема «Ребенок с лишним весом» она чрезвычайно актуальна, и поэтому мы не будем спрашивать у Луизы Васильевны, насколько ей тяжело было отмечать 8 марта. Мы узнаем, что думают по поводу лишнего веса наши умные и не худые эксперты. Люди, которые к ожирению, они кушают часто сало, жир. Пьют, например, йогурты не обезжиренные, а с жиром. Фу. Ну, моего папа, он начинает худеть. У него раньше был живот, а такой вот. Он висит вот так, висит. Он, у него, например, любимая кофточка, он совсем натянул только на голову и не может, и засунул руки ему, и вот так эта кофточка делается, не может натянуть. Все в ногу, это очень вредно. Надо есть картошечку с огурчиком. Вот колбасу, сыр, это масло и хлеб. Это получается бутерброд такой. Еще бутерброды взрослым с майонезом. Но майонез это вредно. Ну да. Что? Мясо, уточку. Ну, вот твою. Ну да, хорошо за детство. Перепелочку, это самое мое любимое мясо. Если я хочу кушать, то, мамочка, я хочу пельменев. Потом мамочка мне варит пельмени, я кушаю. Потом мама в мою тарелочку, мы спим, и мне ничего не надо. Я не хочу лезть в холодильник. А то если я его неправильно закрою, то она догадается. Так что я лучше не буду никого обманывать. Лучше без обмана. Правильная девочка. Ну, что мне понравилось, что... У каждого, практически у каждого из наших экспертов есть личный, можно сказать, семейный опыт борьбы с лишним весом, да? Тем не менее, у нас бывают такие замечательные приемы, когда мы обсуждаем эти темы. При этом вот происходит примерно то на приемах, что мы сейчас видели. Дети сплошь и рядом являются примером для родителей. Да, к вам приходил Олег Замятин. Это замечательная история, давайте посмотрим вместе. Актер Олег Замятин знает, что в театре, как и в жизни, нарастить фальшивый животик проще, чем убрать имеющийся. Поэтому, когда полгода назад его 13-летняя дочь Татьяна решила, что выглядит недостаточно стройной, и решительно заявила: «Буду худеть», не то чтобы засомневался, но никак не ожидал, что сила воли позволит Тане расстаться сразу с 10 килограммами. Во как! Ура! Давай отпразднуем твою победу в ближайшем фастфуде. Вовсе без злого умысла предложил папа. Но дочь идею не поддержала. Уважаю. Ну тогда идем к доктору Комаровскому. Тебе очень сложно это? Нет, ну, как-то привыкла и все нормально. А почему ты решила взяться за себя? Что произошло? Потому что не хочется как бы расти. Я иногда смотрю на людей, которые с ожирением, и не хочется быть такими, как они, хочется быть красивой и стройной, ну, нормально выглядеть. Давно тебе начало это волновать? Сколько уже времени? Ну, меня волнует это давно, но взялась я за себя, ну, наверное, ну, чуть меньше полгода назад. Это твоя личная инициатива была? Да. Или... Ну, так... то есть, понятно, родители направляли, мама направляла. Ну, как бы я как-то не слушала, имела свое мнение, но именно взялась я за себя сама. Скажи, пожалуйста, наверняка, поскольку ты, ну, по информации, которая есть у меня, да сколько ты потеряла веса? 10 килограмм. 10 килограмм. Ну, и судя по тому, что девушка твоего возраста потеряла 10 килограмм веса, да? Вот, то есть сейчас я не могу назвать тебя дистрофиком. Однозначно, да. То есть ты выглядишь совершенно нормально с моей точки зрения, но я прекрасно понимаю, что если к тебе нынешней добавить 10 килограмм, то мне тоже не очень будет нравиться, как ты выглядишь, да? И оказывается, что ты, изменив каким-то образом свой образ жизни, да, причем руководствуясь своими взглядами на то, что надо есть и как надо себя вести, добилась результата. И это является, по большому счету, примером, да, может быть, огромного количества девочек, которые сейчас на нас смотрят. Да. Поэтому мне бы хотелось, собственно говоря, всем, наверное, интересно узнать, а что ты делала? Да? И оценка доктора – это риск, или мы можем всем рекомендовать идти по твоему пути. Он оказался эффективным, но что ты делала? Ну, во-первых, я не ела после 6, и сейчас не ем. Ем здоровую пищу, не ем фастфуд, ну, всю такую дрянь, не пью сладкую воду. То есть, как бы, питаюсь полезной, здоровой пищей, фруктами. Ем часто понемногу. Ну, самое главное – это физические упражнения. То есть я занимаюсь спортом, ну, скажем так, фитнесом. Вот, получается, у меня 4 раза в неделю тренировка. И, ну, собственно говоря, все как бы. Заметьте, вот самое интересное, что ребенок фактически цитирует там рекомендации всех ассоциаций, педиатров, которые рекомендуют именно такой алгоритм действий, мы просто недооцениваем. Да, вот оказывается, что для того, чтобы победить себя, да, прежде всего себя, да, не надо совершать подвигов. Да. Ситуация, в которой оказалась Танюша, где она напрягла свою силу воли, в ней находятся 90% лиц мужского пола старше 40 лет, 90%, понимаете? И они не понимают, что реализовав элементарные вещи, которых им сейчас девочка рассказывает, они могут удлинить свою жизнь на 10-15 лет. Вы понимаете? Это же катастрофа. Вот, вот на самом деле, вот эти правила, о которых она говорит, час в день минимум физической нагрузки. Час в день. Никаких сладких вод. Нет еды после 18:00. Это дает вам 10 лет жизни. Вот тогда у меня вопрос. Вот мы, хотя, заметьте, у нас детская передача. Да, но... Просто мы иногда дети являются примером взрослых и мудрее взрослых в этом аспекте. Совершенно верно. Но, вот скажем, в силу своей профессии, я, честно говоря, хотя, опять-таки, естественно, рядом вот с Татьяной мы вместе начали заниматься неедением, скажем, после 6 часов, потому что с физическими нагрузками у меня несколько другая ситуация, но, в общем-то, мне вполне не то, что достаточно, но много их на работе. Но я раньше не мог, я после спектакля обязательно приходил, и это просто мне необходимо было чего-то съесть. Потому что я все равно не засыпал сразу после спектакля. Еще часа два как минимум я бодрствовал. Все-таки работа моя такова, что она сдвинута, да, у меня позже начинается, у меня в 11 репетиция, и спектакль заканчивается в 10, пол 11, да, там, я, естественно, мой график жизненный, он смещен, то есть, может быть, все-таки мне можно попускать, и давайте, можно все-таки после 6. Мы же, смотрите, как говорил дедушка Ленин, марксизм не догма, а руководство к действию. Со школой доктора Ковровского примерно то же самое. Так вот суть. Почему мы не рекомендуем есть после 6 вечера? Потому что есть надо так, чтобы после получения пищи мы имели возможность потратить полученную энергию, хотя бы частично. Да? Если вам предстоит сон, условно говоря, в 22:00, да, то мы вам не рекомендуем есть после 6. Если ваш образ жизни такой, что сон к вам приходит в 2 часа ночи, да, то, наверное, для вас можно не есть после 8 и так далее, и так далее. Ну, то есть да. Нас всех не устраивает врачей ситуация, при которой вы поели и потеряли сознание. Вот это нас категорически не устраивает. Мы хотим, чтобы вы двигались. И, кстати, в ваших словах всплыло одно очень серьезное заблуждение, к которое я тоже хотел бы довести до вашего сведения. А ваши девочки, особенно Танюша, которая из вас самый продвинутый человек, судя по всему, она проследит, чтобы это было реализовано. Когда вы считаете, что вам там на работе хватает физических нагрузок, да, то вы сплошь и рядом, ой, как заблуждаетесь. Я согласен с вами. Потому что ваша дочь тоже могла походить туда-сюда во дворе, погулять, условно говоря, с собакой, да, но она почему-то пошла туда, где есть люди, да, где она занимается спортом, и где есть методики физических нагрузок. И правильная физическая нагрузка должна включать в себя разминку, повышение пульса до определенных цифр, поддержание пульса на этом уровне в течение определенного времени, потом снижение пульса в течение определенного времени. Это не так просто, как вам кажется, понятно? И поэтому, когда вы там носитесь по сцене и кричите, где в конце концов реквизит, или там тратите свою энергию, допустим, да, это вам кажется, что вы ужасно устали. Но вы устали на уровне каком? Не на уровне физической усталости. Нет, не согласен, потому что у меня есть спектакли, на которых тратится 2,5-3 килограмма. Это я взвешивал. Я согласен с вами очень. Часто, у меня два костюма, которые я после первого акта снимаю. А вы когда-нибудь вообще смотрели, какая влажность на сцене вообще в театре? Вы представляете себе, да? С учетом софитов, света и всего остального в зимнее время. Там влажность 0%. Вы потеете. Да. Но вы теряете. У вас происходит обезвоживание тяжелейшее на самом деле. Понимаете, во время спектакля. Это обычная стандартная ситуация. Поверьте мне, у меня тоже 2 килограмма теряется за съемки школы доктора Ховровского. Но я вот сижу и на вас смотрю. Понимаете? Я иногда как-то считал, что я, когда заведовал отделением в больнице, я по больнице проходил в день 6-7 километров. Ну, там, по палатам, туда-сюда, вот такое все. Ну и что дальше? Еще раз фиксирование. Нам надо поддерживать ваше сердце на уровне. Заметьте, у нас детская передача, но вы нас очень волнуете, потому что вы являетесь ретранслятором классических мужских ошибок. Наша страна, да, где мужики живут на 10-15 лет меньше, чем в цивилизованных странах, только потому, что они не знают ответы на вопросы, на которые знает ваша дочь. Поэтому сегодня мы поручаем Тане заняться терапией, выйти за рамки педиатрии и заняться папой и объяснить ему, что когда он рассказывает про свои физические нагрузки, то пусть он рассказывает маме перед сном, что он очень устал, понятно? А нам голову морочить всем не надо. Другой вопрос, что папа, еще раз говорю, у которого вечерний образ жизни, да, пойдет на фитнес когда? Утречком, понятно? А потом, и вы им займетесь. Ну, по мне, так ребенок дал ответы на большинство вопросов, касающихся лишнего веса. Тем не менее, уверен, что у присутствующих еще такие вопросы есть. Давайте будем вместе на них отвечать. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, откуда берется вот этот самый лишний вес при рождении, как бы так, в кавычках лишний вес, когда ребенок рождается 4 килограмма больше, и в первые полгода жизни, когда он набирает не по килограмму, а по 2, например, и педиатры ругают, вот, ну, объясните, пожалуйста. Ну, начнем с того, что абсолютное большинство беременных женщин питаются и ведут себя совершенно не так, как им от боженьки положено. Понимаете, суть-то в том, что с точки зрения природы, сам факт беременности вовсе не меняет вашего поведения. Вы как бегали за стаей, так и бегаете, понимаете? Ситуация, при которой вы пролежали 9 месяцев, или вас муж выводит на полчаса перед сном погулять, понимаете? Она биологически совершенно неестественна. Поэтому действительно современная беременная женщина питается лучше, движется намного меньше, естественно, энергии в должном количестве она не тратит, отсюда младенцы с лишним весом. Еще один нюанс, теперь уже касающийся особенностей питания детей первого года жизни. Дело в том, что мы сейчас опять вернемся к тому, что основная масса женщин, живущих в нашей стране, живут в стране с очень сухим воздухом в помещениях. Дети постоянно испытывают жажду, младенцы капризничают по этому поводу. Любые проявления капризности рассматриваются мамами как проявление голода. Кроме этого, на территории нашей страны активно пропагандируется теория о том, что дитя надо кормить с утра до ночи, что кормить его надо по аппетитам, что женщина, которая спит отдельно от ребенка мачеха, что лучше выгнать папу, а ребенка приложить к груди на 24 часа в сутки. Все это всячески приветствуется. Такие женщины ругают всех остальных, объединяются в команды и так далее, и так далее. Поэтому мы приходим к следующему. Дети орут, их кормят с утра до ночи, тогда, когда они на самом деле хотят пить. При этом очень часто утверждается такой лозунг, как «перекормить грудного ребенка нельзя», хотя с точки зрения педиатров очень даже можно. Опять-таки, вы должны сделать все, чтобы ребенок даже младшего возраста, то есть первого полугодия жизни, имел возможность тратить энергию. А на что дети тратят энергию? На двигательную активность, на поддержание температуры тела. Да? Поэтому гуляем, массаж, гимнастика, купание, да? Кормление по аппетиту, но с интервалом не менее 2,5 часов. Создание условий, при которых у ребенка не будет потерь жидкости. То есть он будет спать в чистой, прохладной, влажной комнате. И в таких условиях никогда ребенок не наберет 2 килограмма веса. Евгений Олегович, а вот когда начинается прикорм, дают все вот эти кашки, дозировка, она ведь калорийная, можно вместо одной дать две. Ну, именно поэтому и надо очень жестко следовать рекомендациям по количеству. Они, как правило, на коробке с кашкой есть. Но у нас же мама имеет тенденцию кормить ребенка не по принципу, сколько надо, да, а по принципу, сколько влезет. Да. Поэтому я всем мамам настоятельно рекомендую, когда вы кормите детей, и не знаете, в каком количестве эту еду дать, то проводите эксперимент. Выбираете момент, когда ваш ребенок максимально голодный, и даете ему эту кашу по принципу, сколько влезет. Влезло 200 грамм, значит 20% это лишнее. Понятно? Значит, ваша норма 160. Спасибо. Здравствуйте. Доктор, мне кажется, в последнее время детей с лишним весом стало гораздо больше. Как вы думаете, с чем это связано? Основные причины – это изменение, глобальное изменение образа жизни детей, которые проявляются чем? Первое. Дети стали меньше двигаться. Это совершенно однозначно. Мы уже не раз об этом говорили, но повторимся, что в настоящее время все соблазны находятся внутри помещений. Раньше все соблазны были во дворе, сейчас в доме. Компьютер, телевизор. Да, это первое. Второе. Появилось и стало доступным огромное количество высококалорийных вариантов пищи. Кроме этого, к сожалению, экспансия западного образа жизни и голливудского кинематографа привела к тому, что мы стали не просто смотреть кино, но есть во время смотрения кино. Понимаете? Кроме этого, вдруг выяснилось, что за то, чтобы ребенок занимался спортом, надо платить деньги, и не маленькие. И чем дальше мы идем к капитализму, тем больше надо денег для того, чтобы ребенок занимался спортом. А если вы хотите, чтобы он занимался спортом, да еще и в безопасном месте, под руководством квалифицированного тренера, то надо очень много денег, что не все могут себе позволить. Короче говоря, вот факторы есть. Другой вопрос в том, что все эти факторы поддаются нашему с вами родительскому влиянию. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, все же каких принципов питания нужно придерживаться, чтобы предотвратить появление лишнего веса у себя и у ребенка? На самом деле принципов немного, они на самом деле интуитивно всем понятны более-менее. Ну, то есть теоретически человек ведь ест для того, чтобы восполнить потери энергии, но вовсе не для того, чтобы получать удовольствие, да? Хотя сплошь и рядом мы едим просто потому, что нам это приятно. Тем не менее есть определенные принципы, давайте на них посмотрим. И эти принципы уходят корнями в детство, в раннее детство. Но прежде всего, о чем мы уже многократно всех просили, пожалуйста, те, кто говорят, что в 3 месяца пора давать сок, а в 2 месяца желток, они к детям не имеют никакого отношения. Понятно, да? Поэтому в любом случае отсутствие прикорма до 6-месячного возраста один из мощнейших факторов, влияющих на профилактику лишнего веса. Теперь смотрите дальше. Очень бы хотелось все-таки, чтобы вы кормили до года. Далее. Завтракайте. Вот, казалось бы, простая рекомендация. Товарищи, завтракать надо. Вот если ваш ребенок говорит, что он завтракать не хочет, то вы должны так изменить его образ жизни, чтобы он проснулся утром от голода. Фиксирую внимание. Не хочет завтракать, значит, не даем ужин. Не хочет все равно завтракать, значит, не даем обед и ужин. Но проснуться должен и закричать: «Мама, дай!». Это любой ценой надо реализовать. Вовремя съесть утром, понятно? Это значит заложить фундамент для пищеварения правильного на целый день. Следующее правило. Очень бы здорово, чтобы вся семья вместе ела и вместе готовила. Это очень интересно. То есть пусть ребенок с малолетства присутствует на кухне и помогает маме готовить. И, пожалуйста, очень полезно дождаться папу с работы. Понимаете? Очень полезно, чтобы еда это был семейный ритуал. Мы едим тогда, когда мы вместе, мы семья. И тогда он не захочет есть в одиночестве, есть перед телевизором, есть на перемене, может быть, да? Он захочет есть в компании. Компанию найти бывает часто сложнее, чем еду, да? Продолжаем. Очень бы было здорово, чтобы слово «фастфуд», да, вообще было изъято из вашего рациона. Все фастфуды – это очень калорийная пища, очень. Ребенок может посещать подобные заведения максимум раз в неделю, и то, если некуда деваться. Фиксирую на этом внимание. Дальше. Ограничивайте употребление сахара. Вот по поводу сахара отдельная песня. Я прошу услышать меня и задуматься. Ни одно животное в природе не может понять, что такое сахар. То есть просто никак. Ни одно животное не может понять, что такое фруктовый сок. Ну, такого нет, понимаете? Дальше. Никто в природе не может вообще понять, как можно получить много калорий за счет питья. Вдумайтесь. То есть природа так запрограммировала и придумала, что когда в желудок попадает еда и растягиваются стенки желудка, то тогда вырабатывается особый гормон, который говорит: мы наелись. Когда мы пьем жидкость сладкую, то мы получаем огромное количество калорий, но наш организм этого не понимает. Наш организм не умеет питаться с питьем. После того, как мы стали старше года, нам отведено питаться во время питья первый год жизни. Потом уже не получается. То есть, если уж мы едим сладкое, то сладкое – это источник легко усваиваемой энергии. И мы должны иметь возможность ее тут же потратить. Продолжаем. Нежирные молочные продукты. Нежирные. Рекомендуется где-то молоко. Но детям старше там, 3 лет оптимальная жирность не более 2%, если у ребенка нормальный вес. А если ненормальный, избыточный, то 1% жирности молоко. Дальше. Побольше кальция. Творог, фрукты, овощи – источник кальция. Товарищи, есть огромное заблуждение, что источником кальция является только молоко. Прекрасный источник кальция – это овощи и фрукты. Далее. Клетчатка. Еще раз. Когда вы съели яблоко, вы получили клетчатку. Когда вы выпили яблочный сок, вы получили много углеводов и практически больше ничего. Но после этого огромная проблема – сходить в туалет. Дальше. Самое, наверное, главное. Вот эти две цифры я бы сделал в виде красивого плаката и повесил во всех детских комнатах. Физические нагрузки не менее 1 часа. Экранное время в сумме компьютер плюс телевизор плюс экран телефона максимум 2 часа в сутки. Если будет меньше, а времени на нагрузки больше, будет вообще замечательно. То есть вот это фактически и есть главные принципы. И если у ребенка лишний вес, то давайте пройдемся вот просто по этим пунктам и разберемся, что мы делаем не так. Евгений Олегович, а если ребенок генетически предрасположен, что делать? Если у мамы и папы лишний вес, да, то еще раз повторяю, у ребенка будет лишний вес с вероятностью 80%. Но генетика чаще всего здесь не при чем. Если мама и папа с утра до ночи проводят перед телевизором, не занимаются спортом, то ребенок будет копировать эту модель поведения. Поэтому, если вот эти принципы, о которых мы говорим, они для всех детей желательны, то в семье, где у папы и мамы лишний вес, они что? Обязательны. Понимаете? То есть там это в принципе уже не нежелательно, а нельзя. Если всем фастфуд можно раз в неделю, то такому нельзя вообще. Если всем иногда можно сладкие напитки, то такому нельзя вообще. Если всем желательно 1 час в день физических нагрузок, то такому желательно 2. И так далее, и так далее. То есть надо быть более строгим в реализации описанных принципов. И вы разрешаете фастфуды есть? Вы знаете, я вовсе не склонен к тому, чтобы превращать детей в заложников наших каких-то особых правил. У детей иногда должны быть праздники. Но пусть это будет праздником, это праздник, а не ежедневным образом жизни. Понимаете, какая ситуация? Если у ребенка нет другого праздника, если вот у него есть вариант пойти в ресторан с друзьями, фастфуд, да, или поехать с папой на рыбалку. Как вы думаете, что он выберет? Ну, основная масса детей нормальных, да, выберет с папой на рыбалку. Но если у него нет выбора, если вся радость жизни пойти с друзьями в ресторан, понимаете, где будет прыгать клоун с шариком. Куда ему, бедняге, деваться, если родителям не до него? А ресторану фастфуда до него всегда. Евгений Олегович, а чем может быть опасен лишний вес для детей? Ну, прежде всего, лишний вес – это не просто некрасиво, да, это не просто комплексы, которые у такого ребенка обязательно возникают, потому что на него начинают тыкать пальцами, его начинают дразнить, у него начинают проблемы с общением со сверстниками, а когда начинается подростковый возраст, так вообще просто катастрофа. Это реальное увеличение вероятности множества болезней. И сахарный диабет, и бронхиальная астма, и гипертоническая болезнь, и проблемы с позвоночником. То есть огромное количество реально проблем, которые реально будут. И эти нарушения обмена веществ приведут к раннему развитию проблем с сердцем и так далее. То есть реально люди с лишним весом живут меньше, болеют чаще, радуются жизни меньше, огорчают себя и окружающих чаще. Поэтому чем раньше мы начнем решать эти проблемы, тем будет лучше. Здравствуйте, Евгений Олегович. Вот в сюжете на вашем приеме была фраза, что после 18 кушать, ну, лучше не кушать. Ну, я думаю, это, ну, дети там школьного возраста иногда приходят поздно и приходится после 18. Я согласен. Я, в принципе, на что хотел бы обратить внимание, что я вовсе не предлагаю вам не кушать, если у вас нет проблем. Вот я на это четко фиксирую внимание. Но если у вас лишний вес, и эта тенденция имеет место к тому, что вес набирается, да, то надо все-таки стремиться максимально к тому, чтобы от времени последней еды до времени сна было как можно большее расстояние. Вот это очень важно. Но в любом случае, можно же на ночь попить водички, а можно сладкого чая, да, и улечься. Вот главное, на что я хотел бы обратить внимание, не пейте сладких напитков перед сном в любом возрасте. Это очень нехорошо и для зубов, и для вашего веса. Спасибо. Добрый день, доктор. А вот у меня дочь любит сладкую газированную воду. Но как ее, ну, заставить пить соки? Она их категорически не хочет пить. Ну, если вы вместо сладкой газированной воды предложите ребенку соки, то это вы поменяете шило на мыло. Потому что и одно, и второе – это сладкая жидкость с огромным количеством калорий, но там практически больше ничего нет. Поэтому, прежде всего, надо понимать, для чего ваш ребенок пьет. Потому что он хочет получить удовольствие или потому что у него жажда. Если жажда, тема решается очень просто, да? Если это способ получения еды, то, кстати, очень неплохо заменять это на нежирные молочные продукты, нежирное молоко. Это так. Далее, берем, например, чай без сахара, и в чай режем яблочки. Это очень хорошо. Просто минеральная вода. Ну, в крайнем случае, компот из сухофруктов, тоже варианты. Но еще раз фиксирование, принципиально неверно, когда сладкий газированный напиток меняется на сладкие соки. Количество калорий одинаковое, польза примерно одинаковая. Просто я хотел бы, чтобы вы понимали следующее. Соки не берутся в доме сами по себе. Соки в дом кто приносит? Взрослые. Поэтому если вы вместо пачки сока принесете домой килограмм яблок, это и будет выполнение вашего родительского долга. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, вот ребенок ест немного. За качеством пищи стараемся следить. Но все равно немножко полноват. Может быть ли это признаком каких-то серьезных заболеваний или проблем со здоровьем? Вы знаете, в некоторых случаях может. И, естественно, визит к врачу в такой ситуации точно не помешает. Но все-таки, скорее всего, тот объем пищи, который вы считаете небольшим, и тот объем физических нагрузок, которых вы считаете достаточным, на самом деле недостаточный и большой. Вот и все. Спасибо. Здравствуйте. Вот у моих друзей ребенку 9 лет. Мама считает, что ребенок полноватый, а бабушка уверена полностью, что это у него конституция такая и никаких проблем нет. В принципе, как для бабушек, если попа и щеки, то это, конечно же, нормально. Как определить, что все-таки проблема лишнего веса есть? Значит, я вам скажу честно, что это действительно очень актуальный вопрос. Потому что не надо выяснять отношения с родственниками на тему, нормальный ребенок или ненормальный. То есть у нас, как только вы выходите на свежий воздух с детем, то половина ваших подруг скажет, ой, как такие щеки, а другая половина скажет, боже, он у вас дистрофик. И всем хочется, в конце концов, получить ответ на вопрос, нормальный наш ребенок или ненормальный. Так вот, как бы вы должны понимать, что во всем цивилизованном мире бабушки не дают ответ на вопрос о нормальности и ненормальности. Для этого придуманы люди, называются детские врачи. Но детские врачи, которые говорят нормальный или ненормальный, они не руководствуются личными взглядами. Да, нормальный или нет, ненормальный. У этих врачей есть инструкции, специальные документы, специальные таблицы. И во всем мире принято так, что когда человек приходит к доктору с ребенком, да, то в документе, в компьютере или в карточке ребенка есть специальный график, где нарисованы нормы или не нормы. Так? То выглядит этот график примерно вот таким образом. То есть это специальные диаграммы. Здесь указан возраст, вес, рост и пол. И врач измерит вам рост, вес и по этим таблицам проверит, он соответствует нормам или нет. То есть врач имеет на это возможность, у него есть вот эта бумажка. Существует еще один замечательный метод определения нормальности или ненормальности, и называется этот метод определение индекса массы тела. Многие слышали вот это слово индекс массы тела, но другой вопрос в том, что разобраться, что это такое, не всем легко. Вот, собственно говоря, вот маленькая формула, она как бы понятная вроде как всем, да? И после того, как мы измерили вот это все, есть специальная таблица. Я только хочу сразу обратить внимание, что когда вы залезете в интернет и найдете эту таблицу, я вас сразу фиксирую внимание, что она бывает разная в зависимости от возраста и разная в зависимости от пола. Вот, например, вот эта таблица, которая у нас, она для детей от 2 до 20 лет и для мальчиков. Поэтому, если мы хотим кого-нибудь проверить из присутствующих, то нам надо найти мальчика в возрасте от 2 до 20. Ну, вы, похоже, старше 20, а он молодой человек, как раз то, что надо. Иди ко мне, дружок. Давай. Так. Снимай лапти. Залезаем на весы. Так, становись. Замечательно. Выдохни. 56,3 минус килограмм на штаны. Так, ты у нас кто, Егор? Да. Егор. Так, Егор, а рост у тебя какой? 1,62 м. 1,62 м. Так, ребята, пошли считать. 56,3, Егорушка, садись, будем сейчас считать, нормальный ты или ненормальный. Итак, пишем и индекс массы тела, и не просто индекс массы тела, а Егора. Так, он равен 55,3. Это в килограммы. Теперь самое главное, что рост у нас в метрах. Поэтому 1,62. Так? Да еще и в квадрате. Все. Так, теперь, товарищи, вы же понимаете, что это очень сложно. Но я начал считать. 1,62 умножить на 1,62. Так, получилось 2,62. Вот это будет 2,62. Теперь 55,3 делим на 2,62. Равняется 21,1. Итак, получилось у нас, равняется 21,1. Итак, индекс массы тела Егора, сейчас мы все про тебя узнаем, 21,1. Возраст какой у тебя? 11 лет. Отлично. Так, сейчас я нахожу тут цифру 11 лет. Раз. И 21,1,2. Ой, вот получилось у нас, вот, короче говоря, вот где у нас получилось. Смотрите, 21,1 и 11 лет. И получилось, это все находится на цифре 75. То есть я фиксирую внимание. Вот средняя норма идеальная, это 50. Считается, что если в интервале от 50 до 85, это нормально. Больше 85. Больше 85. Это лишний вес. Понятно? У Егора мы имеем ровно 75. То есть самый нормальный мальчик. То есть, что бы о Егоре не говорила бабушка, понятно, он у нас имеет нормальный вес. С чем мы вас всех и поздравляем. Но это не значит, что Егор должен питаться фастфудами, смотреть по 3 часа в день телевизор и не заниматься спортом. Кстати, интересная иллюстрация. Вот обратите внимание. Если человек получает ежедневно на 100 калорий больше, чем ему надо, на 100 калорий больше, чем ему надо. Ну, это стакан сладкой воды. То он за год имеет 4,5 килограмма лишнего веса. Всего-навсего, да? Поэтому выводы сделали. Все. Егорушка, ты молодец. Мы тобой гордимся. Давайте подведем итоги. Будет у наших детей лишний вес или не будет, науке точно неизвестно. Но что точно известно науке, что зависит это прежде всего не от ребенка, а от того, в какие условия его поставят мама и папа. Я желаю мамам и папам не иметь лишнего веса и передать детям свои замечательные привычки. Всем доброго, уверен, вы сделали правильные выводы, и мы встретимся ровно через неделю.